Реванш. То ли в классике они играли, то ли в пинг-понг, то ли еще во что-то. Не в этом дело, но факт в том, что Люда Яблочкина проиграла, а Маша Старцева выиграла. И вот этого-то Люда пережить не могла. Может быть, она успела бы отыграться, но Маша торопилась домой, и Люде ничего другого не оставалось, как до дна испить горечь поражения. Уныло она брела по улице и сама не заметила, как ноги вынесли ее к Машиному дому, подняли на третий этаж и поставили перед Машиной дверью. Рука сама потянулась к звонку. Дверь отворилась. На лестницу хлынули веселые голоса, смех, музыка. Перед Людой стояла в нарядном платье Маша. — Давай доиграем, а? — угрюмо спросила Яблочкина. — Ты что? — ахнула Маша. — Я сейчас не могу, гости у нас. Дверь захлопнулась. Яблочкина тупо стояла перед дверью. Потом начала спускаться по лестнице. Поздно вечером в квартиру Старцевых опять позвонили. — Машу можно? — все так же угрюмо попросила Люда. Вскоре появилась Маша в ночной рубашке и вытаращила глаза. — Тебе чего? — Может, сыграем, а? — Ты что? — поразилась Маша. — Я уже спать легла. И опять захлопнулась дверь. И опять в той же тупиковой задумчивости стояла перед ней Люда. Глаза ее уныло шарили по лестничной площадке. Вдруг она увидела кусок отвалившейся штукатурки. Лицо ее приняло осмысленное выражение. В следующую секунду Яблочкина схватила этот кусок и крупными буквами вывела по свежевыкрашенной стене «Машка, дура!». Потом она вытерла взмокший от напряжения лоб и со счастливой, облегченной улыбкой направилась домой.